Теперь расставь приоритеты. Когда у тебя остался список твоих истинных желаний, нужно решить, за что браться в первую очередь. Все и сразу получить невозможно. Первое. Оцени важность. Напротив каждой цели поставь оценку от 1 до 10, где 10 супер важно, это изменит мою жизнь, а 1 было бы неплохо, но можно и без этого. Второе. Найди цель домино. Посмотри, есть ли в твоем списке такая цель, достижение которой поможет реализовать остальные. Часто это связано с карьерой или образованием. Например, цель получить профессию UX-дизайнера с доходом 200 тысяч рублей в месяц автоматически упрощает достижение цели купить машину, путешествовать 2 раза в год и помогать родителям. Такая цель — твой главный квест на ближайшее время. Третье. Раздели на быстрые победы и длинные проекты. Выбери 1-2 долгосрочные стратегические цели, как у Артема квартира, и 1-2 краткосрочные, как у Насти ноутбук. Быстрые победы дадут тебе мотивацию и чувство, что все получается, а работа над длинными проектами будет двигать тебя к глобальным переменам в жизни. Теперь твой список желаний превратился в осознанный план действий. Ты знаешь, чего хочешь, почему ты этого хочешь и с чего начать. Можно переходить к следующему этапу — оцифровке.